Соломон Рихтер успел к 25 годам усвоить манеры своего отца-профессора. Он говорил рассеянно, не глядя на собеседника, тянул слова. Вот, скажем, врач получает образование по книгам. При чем тут врач? Да, сказал Рихтер, по книгам. Изучает атласы анатомические. Он должен знать, где какая кость. Фармакологию, кстати, должен освоить, да. Так и с историей. Книги по истории — это как учебник по медицине. Моня, ты меня не дурач. Я твоим книгам, — Щербатов хотел сказать, — твоим барским квартирам, эти вещи у него связались в одно, я твоим книгам цену знаю, Моня. Война идет сегодня с Германией. Другие проблемы. «Зачем, например, врачу, — сказал Рихтер, — читать про болезнь, ведь пациент у него будет другой, не тот, что описан в учебнике. У другого пациента и болезнь будет проходить по-другому, но типологические черты общие, да. Кстати, с Германией в 30-летней войне многое связано. Герцог Валенштайн, да. Значит, по-твоему, Шиллер чего-то стоит?» Соломон Рихтер поднял брови, соорудил фирменную рихтеровскую гримасу, так и его отец на кафедрах брови поднимал, слушая студентов. — Кто, Шиллер? — Да, гений. — Почему он гений? — Ну почему? — допытывался Щербатов. — Ну что он такого про войну сказал, чего мы с тобой не знаем? Ну, показал, как религиозная война превращалась в экономическую экспансию. Скажем, союз Швеции с Францией, одни протестанты, другие католики. Дикость, верно? Ты сам, думаю, поразился, да? Щербатов слушал раздраженно, но некоторые выводы делал. Решил книгу Шиллера никому не отдавать и вообще подробно просмотреть книги из Дешковской библиотеки. Однако Рихтера пора было поставить на место. — А ты, Моня, в Испании воевал? — Братья воевали. — И где твои братья воевали? — В Мадриде, в интербригадах, под Гвадалахарой. — Что рассказывают? — На 30-летнюю войну похоже, — сказал Щербатов и поразился своему остроумию. Вот как надо колоть подследственных. Сам знаешь, что не похоже. Другие проблемы в Испании. Троцкизм, например. С Троцким в Испании твои братья встречались? Резко спросил Щербатов и посмотрел, прищурившись. Нет, не встречались. Это я просто так спросил, сказал Щербатов значительно. Гипотезу проверяю. Не у тебя одного гипотезы есть, значит, не встречались. Интересно. А сейчас ты где воевать будешь? Соломон Рихтер удивленно поднял брови. Как раздражала эта барская манера. Рихтеры в разговоре растягивали слова и удивленно поднимали брови. В авиации, разумеется. В летное училище еду. Челябинск. Да, кстати, ты еще Лессинга посмотри. Что посмотреть? Если уж немецкими романтиками увлекся, Шиллера трудно понять без Готфрида Лессинга и без Гёте, и без Шлегеля, если уж на то пошло. Фридриха Шлегеля, а не Августа, разумеется. Не увлекался я немцами, процедил Щербатов. Не увлекался. Как он ненавидел рихтеровское всезнайство и высокомерие. Более всего оскорбляло, что высокомерная интонация для Рихтеров была естественной. Так говорил и Рихтер дед, и вся еврейская профессорская родня. Смотрели на собеседника рассеянно и роняли слова не в попад, мол, потрудись понять, что я тут тебе наболтал. Фридриха, а не Августа. Но для чего он вот так сказал? Взял и по носу щелкнул. Не читал, не знаешь, ни по сеньке шапка. Унизительно. Щербатов понимал, что Соломон не собирался его унизить. Так само получилось. У них всегда так получается. Не увлекался я немецкими романтиками. И тебе, Соломон, не советую такие слова громко произносить. Не так тебя люди поймут. Вот именно, — ответил Соломон Рихтер рассеянно, — простых вещей люди не понимают. Скажем, драму Лессинга «Натан Мудрый» многие невнимательно прочли. Я не уверен, что гитлеровская команда эту драму вообще читала. Это пьеса про еврея Натана, и фашисты, скорее всего, эту пьесу читать не стали, а напрасно. Фашисты, Моня, театром не интересуются. Они самолетами увлекаются и танками. План «Барбаросса» их интересует, Моня, слышал про такой? Захват и порабощение России. «Барбаросса». А вот именно. А знаешь, откуда слово пошло? Соломон поднял брови, и его учительская мимика раздражала. Фридрих Барбаросса, германский император, возглавил крестовый поход. Третий крестовый поход. Да, третий. Походов было несколько, я тебе расскажу. Да, обязательно скажу потом. Вся Европа, так сказать, собиралась и шла на восток. Так вот, Барбаросса свой крестовый поход проиграл. Драма Лессинга описывает время после поражения Барбароссы. Еврей Натан, если тебе интересно, конечно, Натан дебатирует... Дебаты — это такие диспуты, ну как в суде разбирательства. Дебатирует с одним крестоносцем. Так назывались участники похода. Тебе интересно? Знаешь, Моня, когда будем отдыхать в Крыму, ты мне расскажешь. Щербатов почувствовал, что его голос окреп, вернул себе правоту. Есть предание, что Барбаросса спит в горной пещере и однажды проснется. Вот будем на пляже загорать, ты мне все расскажешь. И с кем евреи судились, и кто где спит, а сейчас извини. Времени на древнееврейские истории нет, война идет. Щербатов сказал это резко, но все же чувствовал, что сказал недостаточно грубо, а надо бы грубее. Тут надо бы так сказать, чтобы собеседнику стало обидно за свою жизнь, чтобы его прожгло стыдом, чтобы даже его, городского жителя, не видевшего беды в полный рост, проняло. «То ты вообще знаешь про боль?» — хотел крикнуть Щербатов еврею Соломону. «Что вы, евреи, знаете про несчастье? Погромы свои только и знаете». Погромы тоже, знаешь, на пустом месте не бывают. Сами виноваты, если хочешь правду знать. Наши мужики, они долго запрягают, а едут быстро. И потом, что такого случилось на погромах? Ну, побили, ну, затоптали одного-двух. Не надо, Моня, не нагоняй страху. Так надо бы ему сказать. Ты жизни настоящей пока что не видел. Не знаешь, как у деревни забирают последние. Ты этого не видел, еврей. Ты не слышал, как голосит баба, у которой мужу вспороли живот. Ты не знаешь, как воюют над расстрелянными детьми. Вот вы про погромы любите поговорить, чтобы пожалели вас. А в твоей семье детей убивали, еврей? Кудрявеньких ваших жидочков. А видел ты, чтобы вошел отряд конников в деревню и открыл огонь по бабам с деточками? Чтобы прямо с седла лупили из винтовок по женщинам, да норовили попасть в живот. Такое видел? Слышал, наверное, про Петлюру. Да только Петлюра далеко. Ты такое видел хоть раз? Эх, еврей, аргентинские твои драмы. Щербатов решил добавить кое-что, чтобы Соломон запомнил крепко. «Беды в трудное время хватает», — сказал он. Например, контры в стране много, и это понятно, Соломон, потому что война скоро будет, и противник посылает к нам шпионов. Как же без этого, Моня? На то и война. Беда у нас одна на всех, верно? Ну, конечно, всякому кажется, что самая большая драма у него, верно, Моня? Иной раз с женщиной говоришь, талоны на питание она, допустим, украла. А она тебе про своих деточек заливает, как будто у тех, у кого она талоны украла, детей нет. Ухватываешь, куда я клоню? Вот вы думаете, что главная драма — это про то, как коммунисты из Аргентины уехали в Россию. Так вы считаете? А по дороге у вас, может, Редикюль пропал, или что у вас там приключилось? Исплакались все, верно? А беду тамбовского мужика вы и знать не желаете. Там люди глину с голоду жрали, а потом резали друг дружку. Не по злобе даже, а так, с дуру. Щербатов мог бы рассказать больше. Он мог рассказать, что в Тамбове у него сгинули родные, сестра жены и трое племянников. Родня некровная, но все-таки. Сестра жены вышла замуж в семью из-под Тамбова, из села Туголуково. Кто-то из семьи связался с бандитами, ушел в лес. Красноармейцы разобрали и сожгли семейный дом Валуевых у тамбовской семьи, фамилии Валуевы. И всех, включая малолетних племянников, отправили на север. Жена плакала, умоляла узнать, куда их законопатили. Щербатов хотел составить официальный запрос. Но начальник отсоветовал: они тебе кто? Племянники, сестры Жениной дети. Это хорошо, что они родные, а то, знаешь, и вы с Антониной под приказ попадете. Как это так? А так, приказ номер 171 уже отменили, а приказ номер 130 никто и не отменял. Семья бандитов подлежит выселению, верно? Ты ко мне приходишь и в данную семью записываешься. Я правильно интерпретирую? Так и не написал Щербатов запрос. И сгинула Женина сестра с детьми, следов от племянников не осталось. И сейчас уже совсем не до них, такая жизнь пошла, что человеческая жизнь вообще ничего не стоит. А все-таки порой вспоминаешь ребят и жалеешь. И жена, что же он слепой, глаз не имеет. И жена отвернется порой и губы подожмет, стало быть, вспоминает. Кровь не водится. Ты запомни, Моня, в России главная беда с мужиком, а с вами, барскими детьми, беды великой сроду не случалось. У тебя, я так думаю, с роднёй все в ажуре. Бульон куриный кушаете, Шиллера читаете. Щербатов развернулся на каблуках, отметив про себя, что проделал поворот четко по-военному, и стал спускаться по лестнице. Но семейка. Кстати, не случайно это, что евреи русской беды не понимают. Они своей земли отродясь не имели, не боронили, не сеяли. Им защищать, по сути, нечего. Прогнали их с одного места, они собрались, да на другое перешли. Не сеют, не жнут, люди безответственные. Что им не скажи, у них свое будет мнение. Барбаросса. Придумают тоже. Заняться людям нечем. Немцы в 30 километрах от дома, а еврей про крестовые походы вспоминает. Вон в окно, если посмотреть, так можно уже Барбаросс увидать. Из лестничного окна открывался вид на крыши района. За крышами Тимирязевский лес, еще дальше Волоколамское шоссе, а на горизонте дым. Черный дым столбом. Там шел бой.